Рам и Ром. Два брата, два итальянца. Две противоположности. Ромуальдо, старший. Уверенный в себе, жесткий и холодный, как брусок чистого артианита, элегантно одетый, умный и расчетливый, делающий все ради возвращения былого величия итальянской диаспоры внешнего сектора. Рамирес, младший, отошедший от семейных дел, оплывший до безобразия, одышливый толстяк с пятнами от еды на комбинезоне или любимой им гавайской рубашке с олиповатыми цветами. Два брата такие разные. И такие похожие. Согнувшись над небольшим столом, они с аппетитом поглощали пасту под томатным соусом, с хлюпанием втягивая в себя горячие макаронины. Ром заправил за воротник большую салфетку. Рам за свою одежду не опасался. Оторвавшись от еды, Ром промокнул губы краем салфетки и в очередной раз воззрился на приткнувшегося в углу складского помещения жилмода доктора Люмбери, погруженного в лихорадочный сон наркомана. Рядом с доктором стоял активированным кибердог, мониторя состояние хозяина и приглядывая за вторым пациентом, лежащим чуть поодаль. Столик, за которым сидели братья, стоял здесь же, на складе, в паре шагов от подзаряжающегося робота-уборщика. «Так сколько он принял?» — уточнил Ром, ударяя по руке брата, потянувшегося за добавкой. «Он вкалывал, не считая». С механическим хрипом ответило странное полуметаллическое полуживое существо, лежащее на брошенном на пол старом матрасе. Некогда оранжевый комбинезон с обрезанными штанинами и одним рукавом стал темно-красным от запекшейся крови. Речь шла не о пятнах. Нет, комбинезон прокрасило полностью. Большей частью это кровь мертвого клыка. Остальная принадлежит самому Нортису, чьи культи ног продолжают медленно кровоточить. В вену на тонкой живой руке воткнута капельница с очередным волшебным зельем доктора. «Очнется ли, святая Лючия?» — скорбно покачал головой Рам. «Его мониторят, если что, вкулят сердечное», — ответил неподвижно лежащий парень, на которого оба брата старались лишний раз не смотреть. Было что-то жуткое в этом варварском окровавленном сплаве металла и плоти, сервоприводов и живых мышц, проводов и вен. В астероид-сити нередки несчастные случаи, после коих не остается иного выхода, кроме массивного протезирования отнятых частей тела и поврежденных органов. В городе живут люди с 80-процентной киборгизацией тела. К подобному зрелищу не привыкать. Но здесь было нечто иное. Нечто, необъяснимое словами. Будто вместо 17-летнего подростка на пропитанном кровью матрасе лежало больное и опасное животное, неотрывно смотрящее на тебя ничего не выражающими глазами. «Он знает свое дело, не задает лишних вопросов, жуликоват, без твердых принципов и труслив. Но все же знает свое дело», — продолжил Вертинский. «Выгодное приобретение. Назад ему дороги нет. Нули разрежут его по кусочкам». «Умелый костоправ всегда в цене», — вздохнул Ром, все еще сомневаясь. «Хорошо. Наша семья приглядит за ним. Спрячем в глубине нашего жилого квартала. Туда чужакам пути нет». Нортис никогда не был в исконно национальных кварталах, в местах, где живут представители лишь одной национальности, формируя мощный блок для всех прочих — китайцы, русские, итальянцы, мексиканцы — мононациональные общины, не принимающие чужаков и лелеющие древние традиции, справляющие древние праздники и давно уже никому непонятные дни независимости. Чужакам туда лучше не соваться, разве что по приглашению или в качестве незаменимого специалиста. Люмбери — сомнительное приобретение, но все же доктор свое дело знает. Его примут как спеца, надежно изолируют. Для остальных обитателей 12-го сектора жуликоватый доктор просто исчезнет. «Надо делать дела!» Со стоном начал вставать Нортис, но его тут же остановил замахавший руками Рамирес. «Куда? Ты бледный, как смерть! Сколько крови потерял! И флакон с капельницей еще не полностью втек тебе в вену! Хочешь умереть?» «Пока умирать мне нельзя!» — отрицательно качнул головой калека. «Пока никак нельзя. Хорошо, отдохну еще немного». Два брата молча переглянулись. «Какого черта творит юный псих? Фанатичная одержимость в таком возрасте. Это долго не проживет. Скоро ему прямая дорога в измельчитель». «Терминал с выходом в сеть», — вернувшись в лежачее состояние, попросил Нортис. «Я заплачу». «Все за мой счет», — отрезал Рам. Его старший брат кивнул в подтверждение и добавил: «Эта клыкастая тварь шестерых наших убила. Из них двое наши родичи. Поэтому я и не выпытываю у тебя детали произошедшего. Сегодня ты так славно потрепал нулей, что весь сектор гудит. Так что мы в долгу перед тобой. Еда, выход в сети, защита за наш счет. Но, может, вернешься туда?» Ром указал глазами вниз, где глубоко под ними скрывались давным-давно заброшенные и лишь недавно снова частично ожившие артианитовые шахты. «Позже», — ответил Нортис, бросая взгляд в угол, где замерла его мобильная техника. Кошмарно выглядящий окровавленный АКДУ, гусеничная платформа, прикрытый рваным листом пластика две замершие вонючие крысы, жестоко поврежденные в последних событиях. Все это требовало срочного осмотра, ремонта, чистки, подзарядки. «Терминал», — повторил коллега. «Мне очень нужен терминал. Через 6 часов я буду готов отправляться. Доктора лучше забрать сейчас. И кибердока». «А ты?» «Я уже в норме. Обезболивающее действует. Мне нужен только терминал». «Да, да», — закивал Рам, вставая. «Сейчас будет. Ром, справишься с доком?» «Легко. Я оставлю здесь пару своих парней. Пусть присмотрят за входом в жилмод. Сейчас здесь полно чужих копов. Не думаю, что появятся сюрпризы. Но лучше не рисковать». «Спасибо, брат. Подумать только. Впервые нулей обнулили. И кто? Тощий калека 17 лет. Мне стыдно, брат». Потер толстяк заросшую щетиной щеку. «Стыдно». «А мне?» — буркнул Ром, глядя, как складывается получивший команду кибердог. «Времена меняются. Постараемся не остаться просто свидетелями».